Арзамас и Гёте-институт в Москве представляют курс Оксаны Тимофеевой «Главные философские вопросы. Зачем нам природа?» Лекция третья. Природа как разумное начало. Христианство принесло в понимание природы проблему разделения между сотворенным и Творцом, между материальной природой и духовным высшим миром, которая по-разному преодолевается последующими философами. Прорыв в этом отношении довольно-таки радикальный, осуществляется в двух направлениях мысли, про которые я в этой лекции хочу рассказать. Это так называемая философия нового времени и немецкий идеализм. Философия нового времени — обширный феномен. Я коснусь только одной его части — это рационалистическая философия, то, что называется рационализмом, и оставлю за скобками эмпиризм, с которой вот эта рационалистическая традиция находилась в некоторой напряженной полемике. Рационализм связан с поиском разумного начала. В природе, в мире вещей должно быть какое-то непременно разумное начало, и это разумное начало по-разному описывают такие философы, как Декарт, Спиноза или Лейбниц. Декарт, надо сказать, в современной философии немножечко является персоной нон-грата, потому что его ругали все, кому не лень, за его механистическую картину мира. И действительно, он описывал мир как механизм, прежде всего, часовой механизм. Природа у Декарта действует как часы в первоначалах философии. Он об этом пишет, например. Это такие часы, которые нужно заводить каждый день. Так вот, часы мира постоянно заводит Бог. Он часовщик. По Декарту существуют две субстанции. Субстанции — это одно из важных философских понятий, основа всего. И вот у Декарта она протяженная и непротяженная. Протяженная субстанция — это все тела, вообще все, которые находятся в пространстве, которые обладают протяженностью. Но есть еще и непротяженная субстанция, то есть не тело, но что-то, что может в теле находиться. Это когито, то, что Декарт называет когито, это само мышление. «Я мыслю, следовательно, я существую», — говорит Декарт. Это его известная формулировка. Опять же, многие ругали его за эту формулировку. Действительно, получается, что если кто-то не мыслит, то он вроде бы не вполне и существует, но как-то эта проблема тоже решается. Декарт мыслит живое тело как автомат, противоположность бессмертной душе. Человек обладает, помимо протяженного тела, которое, подобно телам других животных, действует как автомат, как машина, обладает еще и бессмертной душой, и сознанием, мышлением. В философии Спинозы, другого представителя рационалистической традиции, происходит слияние Бога и природы. Спиноза скорее в этом близок Джордано Бруно, про которого я говорила, как про того, у которого Бог и природа есть одно. Если у Декарта субстанции две, то у Спинозы субстанция только одна, и эта субстанция, опять же, Бог, но и одновременно природа. Бог — это natura naturans, то есть внутренняя, имманентная причина всего сущего. Все, что есть, есть благодаря Богу, но этот Бог, который не отличается сам от того, что есть, он есть во всем. Мир — это форма его самопостижения, natura naturata, сотворенный мир, и это различие между natura naturans, natura naturata, идет от средневековых схоластов, от Августина, про которого я говорила на прошлой лекции. Но вот здесь вот принимает такую форму пантеистического единства природа и Бога. Человек познает Бога в двух атрибутах по Спинозе — в протяженности и мышлении. У Декарта протяженность и мышление были двумя разными субстанциями, то есть началами мира. А у Спинозы – это два атрибута одной и той же субстанции. Каждая субстанция может пребывать в том или ином модусе. Модусы – это видоизменения или единичные состояния субстанции в обоих ее атрибутах – мышления и протяженности. Все эти модусы в совокупности составляют природу произведенную – natura naturata. Соответственно, natura naturans и natura naturata – это две стороны одной и той же субстанции. То есть это такая лента Мёбиуса – природа – Бог. Два в одном. Обычно говорят о Декарте, Спинозе и Лейбнице, как о рационалистах. Так вот, если у Декарта часы Вселенной механические, то Лейбниц уже ближе к модели с батарейкой. Он в каком-то смысле изобретает энергию. Естественно, философское понятие энергии появилось раньше, оно появляется еще у Аристотеля. Но Лейбниц впервые начинает говорить об энергии уже в современном смысле этого слова, в смысле близком к естественно-научному. По сути, он подходит к формулировке закона сохранения энергии, предлагая понятие «vis viva». «Vis viva» — это живая сила или жизненная сила. Как и Декарт, и Спиноза, Лейбниц тоже пользуется понятием субстанции. Только субстанции уже не две — и не одна, а субстанций – бесконечное множество. Бог как единое существо, из которого выводится реальность всех остальных существ, представляет собой такую вот бесконечную субстанцию, но в целом природа – это множество отдельных деятелей, которые у Лейбница называются монадами. В своем трактате, известном «Монадология», он описывает монаду как простую субстанцию, которая входит в состав сложных. Цитирую. «А где нет частей, там нет ни протяжения, ни фигуры и невозможна делимость. Эти-то монады и суть, истинные атомы природы, одним словом, элементы вещей». Все состоит из монад, кругом монады. Они бывают маленькие, большие. А в отличие от атомов, в смысле классического атомизма, монады обладают восприятием. Но это не обязательно какое-то сознательное восприятие. И через это восприятие в бесконечности Бога они общаются. По Лейбницу мы живем в самом прекрасном и гармоничном из возможных миров. Вот что он об этом пишет. «Таким образом, во Вселенной нет ничего невозделанного или бесплодного. Нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного смешения, разве только по видимости». И этот природный физический мир является проявлением мира метафизического, в котором монады – это такие нематериальные индивидуальности, выражающие многое в едином. Что они делают? Они проявляют активность, стремясь к постоянному изменению. При этом природа, как пишет Лейбниц, не делает скачков. В ней нет пустот. Материальная природа – в непрерывности существует. Смерти нет, говорит нам Лейбниц. В философии природы, в рационализме нового времени вот этот парадокс бесконечности Вселенной и конечности человека существует между механистической картиной мира, с одной стороны, и, с другой стороны, представлением об энергии или витализмом. Если Лейбниц и Спиноза через единство или через бесконечное множество субстанций или монад как бы заклинанием смерти занимаются, то по Декарту смерть – это остановка машины тела, и эта проблема решается бессмертием души. Нужно сказать, что сегодня и философия нового времени, особенно Спиноза и Лейбниц, и немецкий идеализм, о котором я сейчас буду говорить, и который в российской, советской историко-философской традиции принято называть немецкой классической философией, снова как никогда актуальны. В частности, Спиноза и Лейбниц актуальны благодаря Жилю Делёзу, французскому философу XX века, в настоящее время являющемуся самым популярным, авторитетным европейским философом. С другой стороны, и Декарт, можно сказать, реабилитируется после некоторого забвения в философской традиции Жаком Лаканом. Вот Лакан и Делёз Это две большие фигуры французской философии XX века, которые играют ключевую роль, являясь проводниками более ранних философов классических в современную культуру. Однако романтическая традиция, с которой я начну рассказ о природе в немецкой классической философии, остается пока в тени, хотя отношение романтиков как раз очень близко к современному. Начинается оно с движения, которое называлось «Буря и натиск». «Буря и натиск», потому что речь шла о бурных чувствах и эмоциональному движению, которое противостояло как раз-таки рационалистическим тенденциям эпохи Просвещения. XIX век, романтизм в Германии, ну не только в Германии, вообще в Европе, в Англии, поднимает на щит чувственную жизнь, интуицию и эмоциональное постижение жизни и, главным образом, природы. Природа становится чем-то очень важным, на что следует ориентироваться, к чему следует обратить свои взоры. Но и прежде всего здесь важна эстетическая составляющая. Природа — это то, что нужно рассматривать не как объект естественно-научного изучения, рационализации, а как поэтическое начало, как творческое порождающее начало. С природой нужно общаться через искусство, через поэзию, чувственные формы познания. И Гёте был связан очень тесно с романтиками и такими авторами, как Гердер, Шлегель, Навалис, Гёльдерлин. Представлена философия романтизма. И не только философия, но шире культура романтизма, прежде всего, конечно, поэзия, ну и живопись, и музыка. Для романтиков характерно мистическое отношение к природе, витализм. И то, на поиски чего устремляется человек к природе, это свобода. Природа — это то, где следует искать освобождение от узких рамок рационалистического мира, можно сказать, индустриальной эпохи, которая начинает в это время набирать обороты. Перейдем к немецкому идеализму или тому, что принято было называть немецкой классической философией. Классическое все-таки очень широкое понятие. Я стараюсь от этого определения уходить. Идеализм — более точное определение, потому что он сразу нам позволяет понять суть проблемы. Что такое идеализм? Идеализм, как объяснял Гегель в «Феноменологии духа», это поиск разумом себя самого вовне. Разум ищет подтверждение своей действительности в природном мире. Философия Канта — это то, с чего начинается обычное рассмотрение немецкого идеализма. Она делится на два периода. Это критическая и докритическая философия, ранняя философия. В ранний период Кант как раз-таки занимался исследованиями природы. Он писал об огне и он писал такие трактаты, как «Всеобщая естественная история и теория неба». А критический период — это время, когда он написал три больших критики. Критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. Так вот, если говорить о зрелом Канте, то нужно обратить внимание, что как раз в третьей критике, где вроде бы никакого намека на природу не содержится, критики способности суждения, как раз-таки Кант рассматривает природу как предмет философского познания и рассматривает он ее по аналогии с разумом во второй части этой книги. Так Кант предлагает нам некое определение организма. Что такое организм? Это некое целое, в котором объединены различные части. Части животных объединяются в целое организма в соответствии с его целями выживания и воспроизводства. Это своего рода умный дизайн организмов, существующих так, как если бы они воплощали понятие или разум. В отличие от Канта, Шеллинг начинает свой натурфилософский проект не с высшей формы организма, не с того, что так или иначе похоже на человека, не с антропоморфного умного дизайна, но наоборот, со простых форм материи, со геологической природы, например, и описывает прогрессивную самоорганизацию материи снизу вверх. Определяет это развитие не дизайн, не концепт, а такая низовая сила, потенциальность. Но сама по себе она не имеет основания, ее ничто не определяет. Объективная диалектика природы заключается в том, что происходит постепенная эволюция от природы к духу. И сама природа рассматривается как творящая, порождающая, деятельная, развивающаяся. Вся природа по Шеллингу – это единый организм, единый процесс, источником которого является мировая душа. Вот оно снова, понятие мировой души, которое уже было у Платона, которое было у неоплатоников и у Гермеса Трисмегиста, о котором я говорила в прошлой лекции, и у Джордана Бруно. Есть у Шеллинга произведение, которое называется «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах». Казалось бы, здесь речь идет о человеке, однако же мы обращаемся к этой работе, потому что природа имеет к этому очень даже прямое отношение. Откуда берется Бог? Откуда возникает Бог? Из природы. По Шеллингу получается, что не природа возникает из Бога, как у схоластов, например, а наоборот, Бог возникает из природы. Это природное порождение. Можно процитировать здесь следующий фрагмент. Различие между сущностью, поскольку она существует, и сущностью, поскольку она есть основа существования. Поскольку до Бога или вне Бога нет ничего, то основа его существования должна быть в нем самом. Окей. Но далее Шеллинг говорит о том, что эта основа в нем самом не абстрактное понятие, а что-то реальное, то, что можно потрогать. Это, как он пишет, природа в Боге, неотделимая от него, но все-таки отличная от него сущность. Так вот, развитие, диалектика предполагает шеллингианское постепенное откровение или пробуждение Бога, Духа из этой природы. Как она еще описывается? Как основа. И эту основу он определяет как стремление единого порождать само себя или как волю, предчувствие, вожделение. Вот что он пишет об этой основе. Хотя она давно вытеснена тем более высоким, которое поднялось из нее, и хотя мы можем познать ее не чувствами, а лишь духом и мыслью, вследствие вечного деяния самооткровения в мире, каким мы его теперь видим, все есть правило, порядок и форма, однако в основе его лежит беспорядочное, и кажется, что оно когда-либо может вновь вырваться наружу. Вот эта идея вытеснения основы и представление о том, что оно может снова вырваться наружу, напоминает фрейдовскую идею о возвращении вытесненного. Фрейд связывал природу с так называемым органическим вытеснением. Что-то такое есть в человеке, что мы загоняем вглубь нашего бессознательного, вытесняем, скажем так, на периферии нашего сознания. Мы подвергаем забвению какие-то вещи, которые связаны с нашей животной природой. Это вытесненное периодически возвращается. Так вот, шеллингианская основа, та самая природа, которая порождает Бога, ее можно сравнить с фрейдовским бессознательным. И действительно, Шеллинг говорит о бессознательном. Бессознательное для него первично по отношению ко всякому сознанию. «Всякое рождение, — пишет Шеллинг, — есть рождение из тьмы на свет. Семя должно быть погружено в землю и погибнуть во тьме, чтобы мог подняться и раскрыться под лучами солнца прекрасный светлый образ». Так вот, Бог сам себя предчувствует и создает из этой темной, неразумной основы. И в этом смысле природа автономна. Она есть независима от того Бога, которого она порождает. Если у Декарта мир представлял собой механизм, то у Шеллинга это однозначно организм, причем единый организм, и мировая душа. Замечательно описывает он в произведении «Мировая душа» животных, которые предчувствуют наступление катастрофы природной. Шеллинг пишет о том, как они трепещут, как вздымается их грудь, и о том, как мы можем из этого сделать вывод, что все совсем в природе связано, что не бывает каких-то отдельных от нее частей, что это живое органическое единство. Другой автор, сегодня тоже переживающий второе рождение, тот автор, к которому мы возвращаемся снова и снова в немецком идеализме, это Гегель. Для Гегеля природа — это что-то, что, опять же, связано с духом. Что такое дух, конечно, интересный вопрос, потому что дух — это не Бог. Это некая осмысленность, самопонимание, которое находится не в головах отдельно взятых людей, а которое обретает уже форму вот объективно существующих вещей. Что-то вроде материальной культуры, можно сказать. Так вот, природа — это инобытие духа по Гегелю. Инобытие, опять же, слово может быть не совсем понятное, это другой, но тот другой, без которого я не могу существовать. Ну вот, есть черное, есть белое, есть левое, есть правое. Без левого нет правого. Они существуют вместе. Гегель — диалектик. Вместе с Шеллингом он наследует той традиции, которая была начата Гераклитом еще в Древней Греции, Гераклитом, у которого вот день-ночь — это одно. Прежде всего, не бывает одного без другого. Так вот, и природа, и дух — это такая парочка неразрывная, где природа как его инобытие. И они находятся в диалектическом отношении. При этом дух присутствует в природе в качестве зачаточных элементов всегда. Природе посвящена большая книга Гегеля, второй том «Энциклопедии философских наук», называется он «Философия природы». И в ней, так же, как и Шеллинг, Гегель описывает постепенное самораскрытие духа в природе, но везде, везде и в неорганической природе, где и в минералах, и в растениях, и в воде, и в животных Гегель обнаруживает некоторую форму отношения к другому. Тщательно описывая, например, чем отличается растительный организм от животного, ничего не оставляя без внимания. Каждый мельчайший фрагмент природного мира должен быть тщательно исследован на предмет проявленности в нем духа. А вот основы в шеллингианском смысле у Гегеля нет. Это автор такой радикальной безосновности. Если можно сказать, что у Шеллинга что-то было в начале, безосновность, которую мы обозначаем как природа в каком-то очень таком метафизическом смысле, то у Гегеля в начале всегда разрыв. Природа полна вот таких вот разрывов, противоречий. Эти противоречия последовательно себя разрешают, но не без драматических коллизий. Философия природы — это такие приключения духа в природе, в которых можно, например, обнаружить драму отношений между растением, животным и человеком, когда каждая последующая ступень является для предшествующей смертью. Животное — это смерть растения, человек — это смерть животного. Смерть в данном случае еще и синоним для истины. Истина растения постигается уже тогда, когда, будучи поглощенным животным, это растение трансформируется в другую форму субъективности. Субъективность — это не внутренний мир человека в нашем привычном словоупотреблении, а отношение к другому как к объекту. И не только люди, но и звери, и другие существа относятся каким-то образом к окружающим им предметам. Гегель замечательно описывает в этом отношении животных, которые на эти предметы набрасываются и их сжирают просто. Он сравнивает животных с участниками элевсинских мистерий. Вот такое вот интересное сравнение. Но, обобщая, вот что он говорит в заключительных абзацах «Философии природы». Цель природы – умертвить самое себя и прорвать свою кору непосредственности, чувственности, сжечь себя как феникс, чтобы, омолодившись, выйти из этого внешнего бытия в виде духа. Очень загадочная эта фраза, в которой возникает фигура феникса. Что такое феникс или кто такой феникс? Это птица мифическая, которая постоянно себя сжигает, а потом восстает из своего же пепла. За классическим пониманием природы стоит эта фигура феникса. Вера в безграничный, неисчерпаемый источник энергии и жизни. Феникс себя сжигает, он приносит себя в жертву. Что такое жертвоприношение? Нечто материальное сжигается, и духовная субстанция в виде дыма поднимается к небесам. То понимание природы, с которым мы сегодня до сих пор живем, как раз-таки связано с этим сжиганием, с топливом, с извлечением из недр Земли энергии и постоянным разогревом планеты, разогревом наших тел для того, чтобы они могли быть включены в бесконечный цикл производства субъективного духовного начала. Следующие лекции о том, что такое чудо-паразита, какую роль в экологическом повороте сыграл Карл Маркс и что не так с идеей защиты природы. Курс подготовлен совместно с Гёте-институтом в Москве в рамках программы «Устойчивое развитие. Культурная перспектива».